Мечик, передав кобылу Бакланову, остался со взводом. Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. Туман стлался от реки, было холодно. Пика ворочался и стонал во сне. Под ногами часовых загадочно шуршали травы. Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звезды. Они едва проступали из черной пустоты, которая чудилась там за туманной завесой, и эту же пустоту, еще мрачнее и глуше, потому что без звезд, Мечик ощущал в себе. Он подумал, что такую же пустоту должен все время ощущать Фролов, и ему стало жутко от внезапной мысли, что судьба этого человека может быть похожа на его. Он старался отгонять от себя эту страшную мысль, но образ Фролова не шел из головы. Он видел его лежащим на койке, с безжизненно опущенными руками и высохшим лицом, и клены тихо шумели над ним. «Да ведь он умер», — с ужасом подумал Мечик. Но Фролов пошевелил пальцем и, повернувшись к нему, сказал с костлявой улыбкой: «Ребята шкодят». Вдруг он задергался на постели, из него полетели какие-то клочки, и Мечик увидел, что это совсем не Фролов, а японец. «Это ужасно», — снова подумал он, вздрагивая всем телом, но Варя склонилась над ним и сказала: «А ты не бойся». Она была холодной и мягкой, Мечику сразу стало легче. «Ты не сердись, что я с тобой плохо простился», — сказал он ласково, — «я люблю тебя». Она прижалась к нему, и сразу все пропало, ухнуло куда-то, а через несколько мгновений он уже сидел на земле, мигая глазами, нащупывая рукой винтовку, и было совсем светло. Вокруг суетились люди, свертывая шинели. Кубрак, просунувшись в кусты, смотрел в бинокль. Все лезли к нему и спрашивали: «Где? Где?» Мечик нащупал, наконец, винтовку, вылез на гребень и понял, что речь идет о неприятеле. Но, не видя его, тоже стал спрашивать: «Где?» «Чего сгрудились?» — зашипел вдруг взводный и сильно толкнул кого-то. «Раскладывайся цепью!» Пока расползались по валу, Мечик, вытягивая шею, все еще старался увидеть неприятеля. «Да где он?» — несколько раз спросил у соседа. Тот, лежа на животе и не слушая его, все время хватался почему-то за ухо, и нижняя губа у него отвисла. Вдруг он повернулся и свирепо выругался. Мечик не успел огрызнуться, послышалась команда: «Взвод!» Он высунул винтовку и, по-прежнему ничего не видя и сердясь на то, что все видят, а он нет, выстрелил наугад при слове «пли». Он не знал, что добрая половина взвода тоже ничего не видит, но скрывает этого избежания насмешек в будущем. «Пли!» — снова скомандовал кубрак, и снова Мечик выстрелил. «Ага, текают!» — закричали кругом. Все вдруг заговорили громко и бестолково, лица стали веселыми и возбужденными. «Будя! Будя!» — кричал взводный. «Кто там стреляет? Патронов не жалко!» Из расспросов Мечик узнал, что подъезжала японская разведка. Многие из тех, кто тоже ее не видел, смеялись теперь над Мечиком и хвастали, как слетали с сёдел японцев, в которых они целились. В это время ударил гулкой орудийный выстрел, заполнив долину ответным эхом. Несколько человек в страхе попадало на землю. Мечик тоже съежился, как ушибленный. Это был первый орудийный выстрел, который он слышал в своей жизни. Снаряд разорвался где-то за деревней. Потом в безумной одышке залаяли пулеметы, посыпались частые ружейные выстрелы, но партизаны не отвечали. Через минуту, а может быть через час, время до боли скрадывалось, Мечик почувствовал, что партизан стало больше, и увидел Бакланова и Метелицу. Они спускались с вала. Бакланов нес бинокль, у Метелицы дергалась щека и сильно раздувались ноздри. «Лежишь?» — спросил Бакланов, распуская складки на лбу. «Ну как?» Мечик мучительно улыбнулся и, сделав невероятное напряжение над собой, спросил: «А где наши лошади?» «Лошади наши в тайге. Скоро и мы там будем. Только бы задержать немножко. Нам-то ничего», — добавил он, видно, желая подбодрить Мечика. «А вот Дубова взвод на равнине». «А, черт!» — выругался вдруг, вздрогнув от близкого взрыва. «Левинсон тоже там». И побежал куда-то вдоль цепи, держась за бинокль обеими руками. следующий раз, когда пришлось стрелять, Мечик уже видел японцев.